Глава 6, в которой нечисть буквально срывается с цепи. «Как ты здесь оказался?» – удивился Джаред и услышал позади себя, как Саймон и Мэлори одновременно воскликнули. «Папа!» Темные волосы отца были взлохмачены, рубашка с одной стороны не заправлена в брюки. Но это точно был он, их отец. Глаза отца расширились от изумления. «Джаред, Саймон, Мэлори! Слава богу, с вами все в порядке!» Джаред нахмурил брови. Отца так долго не было с ними, и теперь его слова показались мальчику неискренними. Он вновь оглядел всю комнату. За пределами балкона, внизу, на мусорном дворе, увидел гоблинов, толкущихся во мраке с факелами в лапах, и подумал, знают ли они, что мы здесь. «Быстрее!» – скомандовала Мэлори. «За дело! Джаред, развяжи маму, а я займусь отцом!» Джаред, подбежав к маме, склонился над ней и коснулся ее бледной щеки. Он почувствовал, что щека холодная и липкая. Очки где-то потерялись. «Мама без сознания», — сообщил он. «А она дышит?» — со страхом спросила Мэлори. Джаред приложил ладонь к маминому рту и ощутил ее слабое дыхание. «Все в порядке, она жива». «Ты видел Мульгарата?» — спросил Саймон отца. «Огра». «Там снаружи была какая-то суматоха. Я слышал шум и гам», — ответил мистер Грейс. «А после этого я никого не видел». Мэлори потеребила веревку и блок и сумела спустить вниз руки отца. «Как им удалось заполучить тебя целиком и полностью из самой Калифорнии?» Отец устало покачал головой. «Ваша мать позвонила мне и сказала, что сходит с ума от беспокойства. Вы все трое вели себя в последнее время очень странно, а потом вообще пропали. Я приехал сразу, как только смог, но монстры уже хозяйничали в доме». «Это было ужасно. Сначала я даже не мог поверить в происходящее. А они все твердили про какую-то книгу». «Что за книга?» «Книга нашего дядюшки Артура», — начал Джаред. «Правильнее сказать, маминого двоюродного дедушки, а нашего прадедушки», — перебила его Мэлори, старательно распутывая узлы. «Ну да, так вот, Артур интересовался волшебными существами», — продолжая говорить, Джаред развязывал маму. Но даже освобожденная от пут, она не пошевелилась. Джаред осторожно убрал волосы с ее лба, ожидая, что мама вот-вот откроет глаза. «А его брат был съеден троллем», — вставил Саймон. Джаред кивнул в подтверждение его слов, а сам снова нервозно огляделся вокруг. «Сколько у них времени до того, как их обнаружат? Может, совсем не осталось? Теперь, когда они нашли маму, нужно выбираться отсюда как можно быстрее». «И вот он создал книгу «Путеводитель по фантастическому миру вокруг вас», в которой написал все, что ему было известно о волшебных существах. Там есть такие вещи, которых даже сами обитатели этого мира не знают». «Потому что, похоже, одним волшебным существам нет никакого дела до других», — добавила Мэлори. «А как они теперь спустятся с мамой по лестнице? Сможет ли папа перенести ее?» Джаред вновь попытался сконцентрироваться на объяснении. Он должен быть уверен, что отец все поймет. «Но волшебным существам не понравилось, что есть человек, который слишком много о них знает, и они попытались заполучить его книгу, а когда он ее не отдал, они взамен захватили его самого». «Это сделали эльфы», — пояснил Саймон. «Неужели?» — прищурил отец глаза, которые как-то странно блеснули. Джаред вздохнул. «Ну, посмотри сам. Я понимаю, пап, что это звучит невероятно, но оглянись вокруг. Не напоминает ли тебе все это декорации к твоим фильмам?» «Я верю вам», — сказал отец мягко. «Давайте сократим эту длинную историю», — предложила Мэлори. «Короче, мы нашли путеводитель». «Правда, потом опять потеряли», — снова встрял Саймон. «Теперь он в руках Мульгарата». «А в мозгах у этого огра», — добавила Мэлори, — «совершенно бредовый план завоевать мир». Брови отца поползли вверх. Но он только сказал. «Итак, теперь, когда книга исчезла, все опасные сведения пропали вместе с ней. И копии нет. Досадно». «Джаред многое помнит», — сказал Саймон. «Я уверен, что он сможет создать свою собственную книгу о волшебстве». Мэлори кивнула. «И еще мы узнали кое-что по дороге сюда. Да, Джаред?» Джаред смущенно опустил глаза. «Вообще-то да», — сказал он наконец. «Но я хотел бы помнить больше». Мистер Грейс растирал только что освобожденное запястье и разминал ноги. «Мне так жаль, что меня не было здесь раньше. Я не должен был оставлять вас, ребята, и вашу маму одних. Я хочу вернуться к вам. Хочу остаться с вами». «И нам не доставало тебя, папа», — сказал Саймон. Мэлори посмотрела вниз на свою обувь. «Да уж». Джаред ничего не сказал. Что-то во всем этом было неправильно. Чувствовалась какая-то фальшь. «Мам!» – мягко позвал Джаред и легонько потряс маму за плечо. Отец широко развел руки в стороны. «Так подойдите и обнимите своего отца!» Саймон и Мэлори обняли его. Джаред посмотрел на маму и неохотно начал пересекать зал, когда отец сказал: «Отныне я хочу, чтобы мы все были вместе». Джаред замер. Он так хотел, чтобы это было правдой, но не чувствовал, что это правда. Не чувствовал, и все. «Отец никогда бы так не сказал», — выпалил он. Мистер Грейс крепко схватил его за руку. «Ты не хочешь, чтобы мы снова были семьей?» «Конечно хочу», — крикнул Джаред, выдернул свою руку и отступил назад. «Я хочу иметь отца, который реже покидал бы дом, заставляя маму грустить. Я хочу, чтобы мой отец перестал говорить только о себе и своих фильмах. Чтобы его интересовал и я, неудачник, которого чуть не выгнали из школы, и Саймон с его любовью к животным, и Мэлори с ее фехтованием. Но этого не случится, потому что ты не он». Как только Джаред взглянул в хорошо знакомые орехового цвета глаза отца, они начали меняться и становиться бледно-желтыми. Тело отца начало расти и увеличиваться в объеме, обретая форму мамонта, одетого в лохмотья и остатки когда-то роскошного старинного наряда. Его руки превратились в когтистые лапы, а темные волосы сплелись в сучья. «Мульгарат!» Джаред чуть не задохнулся. Огр обхватил одной рукой шею Мэлори, а другой зажал Саймона. «Иди сюда, Джаред Грейс!» Голос Мульгарата прозвучал гораздо ниже, чем когда он говорил голосом отца. Продолжая удерживать Саймона и Мэлори, Огр сделал всего лишь один шаг и оказался у самого балкона. «Сдавайся, иначе я сброшу твоих брата и сестру в ров с железом и стеклом!» «Отпусти их!» — с дрожью в голосе сказал Джаред. «Ведь книга уже у тебя!» «Не могу! Ты знаешь секрет, как ускорить выращивание драконов и как убить их! Ты знаешь слабости моих гоблинов! Я не могу допустить, чтобы ты создал новый путеводитель!» «Беги!» — крикнула брату Мел. «Забирай маму и беги!» — и укусила огра. Тот засмеялся и, еще сильнее сжав ее шею, поднял Мел в воздух. «Хе-хе-хе! Думаешь, твоих немощных сил достаточно, чтобы помериться ими со мной, смертная девчонка?» Саймон пнул его ногой, но гигантский монстр, кажется, даже не заметил этого. Стон донесся с другого конца зала, и Джаред полуобернулся. Их мать пошевелилась и приоткрыла глаза. Затем распахнула их шире. «Ричард? Кажется, я слышала голос Ричарда. О, боже!» «Все будет хорошо, мам», — попытался успокоить ее Джаред. Он представил, какую картину увидела мама, только что придя в себя, и насколько это должно было показаться ей ужасным. Поэтому постарался, чтобы его голос не дрожал. «Мам!» — крикнула Мел. — «Скажи ему, что нужно бежать! Вам обоим! Бегите!» «Молчать, девчонка! Или я сверну тебе шею!» — прорычал Огр. Но когда он обратился к Джареду, его голос прозвучал успокаивающе. «Подумай, ведь это очень выгодная сделка, разве не так? Твоя жизнь за жизни твоих брата, сестры и матери!» «Джаред, что происходит?» Не могла понять мама. Джаред очень старался оставаться спокойным. Он страшился смерти, но еще страшнее для него было смотреть на мучения родных. В какой-то момент ему показалось, что Огр ослабил хватку, готовый выпустить Саймона и Мэлори. Но только показалось. «Ты лжешь! Ты не освободишь нас, даже если я пообещаю не создавать другого путеводителя!» Мульгарат злорадно кивнул. Глаза его наполнились темным удовлетворением. «Сейчас же отпусти моих детей!» В голосе мамы звучала паника. «Поставь их на пол! Джаред, что ты собираешься делать?» Она задала этот вопрос после того, как Джаред заметил лежащий на полу меч Мэлори. Меч притягивал все внимание Джареда. «Нужно сконцентрироваться, чтобы подобраться к мечу, уже имея четкий план». Джаред вспомнил, что Артур говорил об ограх. О том, как они любят бахвалиться. Оставалось только надеяться, что и этот тоже. «Я сдаюсь и сейчас подойду». «Нет, ты идиот!» — крикнула Мел. «Джаред, нет!» — крикнул Саймон. «Но прежде я...» Джаред с трудом перевел дыхание, неуверенный в том, проглотит ли огр наживку. «Я бы хотел кое-что узнать. Зачем ты сделал все это? Почему сейчас?» Мульгарат ухмыльнулся во весь рот. «Вы смертные, захватили все вокруг и загребли себе все самое лучшее. Вы живете во дворцах, пируете всласть и одеваете себя в шелка и бархат, как короли. А мы, те, кто владеет магией и волшебной силой, обязаны принимать все с покорностью и позволять вашему виду втаптывать себя в грязь. Больше этого не будет. Я долго готовился. Сначала я думал, что придется ждать, когда мои драконы достигнут зрелости. Что ж, время было на моей стороне. Но с появлением путеводителя я уже мог приступить к своим планам. Тем более драконы были абсолютно покорны мне, пока имели достаточно молока. А теперь я уверен, что и вы поняли, как быстро молоко делает их взрослыми и в каких сильных они превращаются. У эльфов недостаточно сил, чтобы остановить меня. И смертные люди никогда не увидят их пришествия. Настало мое время, время Мульгарата и моих гоблинов. Земля получит нового хозяина». Джаред склонил голову к плечу, надеясь, что Мульгарат слишком занят своими разглагольствованиями, чтобы заметить это, и шепнул внутрь капюшона. «Портняшка, не мог бы ты обвязать цепями ноги Мэлори и Саймона?» Портняшка, извиваясь, выбрался и прошептал в ответ. «Мне надо слезть на землю тихо и незаметно». «Я заставлю его продолжать говорить», — шепнул Джаред домовому, а затем возвысил голос, обращаясь к огру. «А почему вы убили гномов? Я что-то не пойму. Они же тебе помогали». «Да, у них была своя собственная маленькая мечта. Жалкая греза об устройстве мира из железа и золота. Но что за радость управлять таким миром? Нет, мне нужен мир из мяса, крови и костей!» Огр улыбнулся снова, довольный тем, как это прозвучало. Затем строго взглянул на Джареда. «Довольно разговоров. Иди сюда!» «А как насчет путеводителя?» Тут же задал новый вопрос Джаред. «Может быть, скажешь мне напоследок, где его искать?» «Не думаю», — помотал головой Мульгарат. «Все равно он теперь для тебя недоступен». «Да я просто хотел бы знать, вдруг я его найду», — сказал Джаред. Жестокая ухмылка исказила физиономию огра. «Тебе следовало бы быть гораздо умнее, чтобы суметь отыскать его. К несчастью для тебя, ты не более чем смертное дитя. Куда тебе тягаться со мной? Все это время книга хранилась под моим троном». «Знаешь, а мы ведь убили всех твоих драконов», — язвительно сообщил Джаред. «Я надеюсь, это не слишком большой ущерб для твоего хитроумного плана». На лице Мульгарата отразилось неподдельное изумление. Он был потрясен. Затем его брови нахмурились, а глаза полыхнули гневом. Во время диалога Джаред краем глаза следил за цепями. Сначала они разъединились и поползли по полу, как змеи. Потом одна обернулась вокруг ноги Мэлори, а другая вокруг талии Саймона. От прикосновения холодного металла к коже Мэлори вздрогнула. И теперь, когда третья цепь подползла к щиколотке Мульгарата, Джаред насторожился, не зная, заметит это огр или нет. Этой паузы Джареда оказалось достаточно, чтобы переключить внимание Мульгарата. Он посмотрел вниз, и увидел портняшку, улепетывающего от его ног по полу. Огр пнул маленького домового своей гигантской ступней так, что тот, как скомканная перчатка, перелетел через все помещение и шмякнулся рядом с миссис Грейс. Цепи приостановили свое движение. «Это что такое?» заорал Мульгарат, наступая на цепь рядом со своей ногой. «Оказывается, ты пытался проделать со мной трюк?» Джаред рывком дотянулся и схватил серебряный меч Мэлори. Мульгарат захохотал, полуобернулся и сбросил Мэлори и Саймона с балкона. Они одновременно пронзительно закричали, но вскоре затихли, в то время как вопль их матери становился все громче, пока она вновь не потеряла сознание. Джаред не знал, удержат ли брата с сестрой цепи. Он ничего не знал. Джареду показалось, что его охватила лихорадка. В груди клокотала переполнявшая его ярость. Все вокруг представлялось маленьким и далеким. Он ощущал лишь вес меча в своей руке, как будто это была единственная реальная вещь в мире. Джаред высоко поднял свое оружие. Кто-то издали позвал его по имени, но он не отреагировал. Сейчас больше ничто не имело для него значения. И вдруг, уже замахнувшись, он увидел выражение довольства на лице Огра, как если бы Джаред делал именно то, что Мульгарат от него и ожидал. Как будто Джаред был игрушкой в его руках. Если мальчик сейчас позволит втянуть себя в бой, это будет означать, что он готов на равных соперничать силой с Огром. И Огр победит. Джаред резко изменил направление удара и, пронзив острием меча ступню Мульгарата, пригвоздил монстра к полу. Огр взвыл от неожиданности и боли и принялся трясти раненой ногой. Джаред выпустил меч, схватил цепь, на которой стояла другая нога Огра, и дернул, что было силы. Мульгарат попятился, пытаясь удержать равновесие, но уперся икрами в балконное заграждение. Как только камни балкона ударили Огра под колени, Джаред с разгона всем телом врезался в него. Огр полетел вниз, хватаясь за цепи, которые, не выдерживая его тяжести, разрывались или вообще с корнем выдергивались из стены. Джаред перегнулся за ограждение. К его безмерному облегчению брат с сестрой живые болтались над ямой, обвитой цепями. Саймон и Мэлори подали голос и слабо помахали ему снизу. Джаред заулыбался, но тут же перевел взгляд на Мульгарата, сжимавшего кулаком одну из уцелевших цепей. Его тело быстро принимало форму дракона. Изгибаясь и скручиваясь, чудовище подбиралось к Саймону и Мел. «Берегитесь!» — крикнул Джаред. Саймон, висевший ближе к монстру, попытался отпихнуть того ногой, но только заставил свою цепь опасно закачаться. Мэлори и Саймон пронзительно закричали, когда Джаред перегнулся через перила так далеко, как только мог, и замахнулся мечом. Цепь не выдержала удара меча и разорвалась. И вновь Мульгарат начал трансформироваться. На сей раз, падая в яму, прямо на острые осколки, дракон делался все меньше и меньше, пока не превратился в ласточку. Птица вспорхнула из ямы и полетела в сторону толпы гоблинов. Остались секунды до того, как Мульгарат возглавит свою армию и направит ее во дворец. Тогда для семьи Грейс уже не будет выхода. Но в тот момент, когда птица делала перед толпой гоблинов поворот, увлекая их за собой, лапка хоб-гоблина неожиданно выстрелила и схватила птицу прямо в воздухе. Это произошло так быстро, что Джаред не успел даже удивиться, а Огр в очередной раз измениться. Пискун откусил птичью голову и пожевал с видимым удовольствием. «Барахло, гундосы!» Тем не менее, определил он, проглатывая свой обед. Джаред не смог сдержаться. Он начал хохотать.